Пробираясь к клетке, он даже разделил хлеб пальцами надвое, чтобы сразу сунуть мальчишкам. Из-за спешки и темноты куски получились неравными. Но это было не так уж и важно. Главное, что все уладилось. Юные венны не спали. Волчонок жадно схватил протянутый хлеб и один кусок сунул щенку, во второй впился зубами. Коттай заметил мелькнувшую корку. Волчонок взял себе тот край, что был побольше. Щенок, прежде чем есть, подержал хлеб на ладони, словно молясь. Он жевал медленно. Разбитый рот плохо слушался и болел. Потом он спросил Коттая, сидевшего возле колеса: «Ты раб?» Он не сказал «тоже». Коттай поддел пальцем деревянную бирку-серьгу, оттягивавшую левое ухо. «Разве ты не видел у меня это?» «Видел, но не знал, что это такое». Коттай пояснил: «Господин не надевает тебе свой знак, потому что скоро продаст. Тебя не ведут на цепи и не везут в клетки», — сказал щенок. «Почему же ты не убегаешь?» Коттай улыбнулся. А вот ему выдался случай наставить незнающего истин. Он ответил: «Потому что негоже бегать от предназначения». «Какого предназначения?» Коттай объяснил, и венны переглянулись. «Кто научил тебя такой чепухе?» — хмыкнул волчонок. «Моя мама». Волчонок поерзал на жестком деревянном полу. «У нас чтут матерей», — проговорил он затем. «Давай выбросим то, что я нечаянно сказал, в отхожее место. Я не хотел обидеть тебя». Коттай улыбнулся в потьмах. «Я раб и сын рабов. У меня нет гордости, которую можно ранить словами. Этот достойный с его деянием...» — вновь подал голос щенок. «Кто тебе сказал, что это не ты сам?» «Я?» — изумился Коттай. Потом вспомнил. 200 лет назад в нашем городе сразу много рабов совершили деяния. Это было во время последней войны. Полководец Гурцат Великий хотел захватить город. Под стенами встал отряд в 2 раза больше нашего обычного войска. Тогда государь Шулхат вооружил всех мужчин и даже рабов. За доблесть в сражении им была обещана вольная. «И они ее получили?» «Да, потому что, как говорят, именно ярость рабов помогла разбить осаждающих. Шулхат Эремей был великий правитель». Щенок придвинулся ближе, насколько позволила цепь. Он сказал: «Не хочешь бежать сам, так выпусти нас». Коттаю стало страшно. Ему показалось, глаза венна светились в ночи, как 2 изумруда. «Нет, нет», — зашептал он, отползая прочь по траве. «Нет, что ты, нет, я добрый раб. Я не могу предать господина». Щенок хотел сказать что-то еще, но Коттай слушать не стал. Он вскочил и убежал прочь, спотыкаясь в потемках. Забрался в повозку, ставшую за эти дни такой родной и привычной, свернулся там на мешках и неслышно заплакал. Что-то в нем жутко и томительно отозвалось на слова о побеге, что-то затрепетало в груди, словно домашняя птица, услышавшая из поднебесья зов вольных собратьев. Но слишком искусно подрезаны были крылья, и птица даже не попыталась взлететь. Самоцветные горы были труднодосягаемы и славились этим. Старинные летописи гласили, давным-давно, когда безымянный старатель впервые обнаружил драгоценные жилы верховки, легенда рассказывала о подстреленном олене. Зверь, силясь встать, сорвал копытами пласт земли с травой, и на солнце засверкали баснословные россыпи. Завоевывать дармовое богатство отправилось превеликое множество народу. Охотники за камнями повалили из всех ближних держав. Сокоремцы, нарлаки, халисунцы, нардарцы. Шли люди даже из вечной степи и из потаенной страны Велимор. В одиночку закладывали неглубокие копанки. По двое-трое били первые шурфы на пытки. Примечание: шурф в горном деле — разведывательный колодец. Всем казалось только бы отыскать то самое место, и за богатством, валяющимся под ногами, останется лишь нагнуться. Кому-то действительно повезло. Большинство, как водится, просчиталось. Потомки самых удачливых стали хозяевами рудников и теперь наслаждались богатствами, не поддававшимися никакому исчислению. Дети менее удачливых пошли к ним в услужение. Став рудознатцами и гранильщиками камней. Но большинство тех, кто устремился к трем зубцам с котомками и кирками, так и не увидели не то что рубинов и золота, даже самого паршивенького крошащегося червеца. Примечание: червец — старинное название красного граната. Так говорил Харгел, и Катай ему верил. Трудно не поверить, когда говорит Харгел. Харгел жесток, как сама жизнь, и, подобно ей, мало расположен к ласковым сказкам. Караван Ксотаркима только-только втянулся в предгорье, а дорога уже стала опасна. Она косо тянулась вверх по склону холма, и обе ее стороны были укреплены сваями и плетнем. Иначе сверху могли посыпаться камни, а сама дорога съехать оползнем вниз. Харгел утверждал, будто такие рыхлые склоны были куда страшнее нависающих скал. Наверное, он знал, что говорил. Катай только пробовал вообразить, сколько дерева и из какой дали потребовалось привезти, чтобы построить эту дорогу. И какого людского труда она, наверное, стоила. «Труда?» — расхохотался Харгел. «Труд — это то, что делает наш хозяин. Он сам ставит себе урок. Он знает, чего хочет, и не жалуется, когда тяжело. А рабов, строивших эту дорогу, все время подгоняли кнутами и грозили оставить без жратвы, если они не выполнят назначенного на день. Такие не трудятся, а и шачат». Катай посмотрел на верницу невольников, угрюмо и молча одолевавших подъем. «Каждый из них либо грабил, либо убивал, либо обманывал», — заметил Харгел. «Их сюда привели их собственные дела. Пусть отрабатывают то, что отняли у добрых людей». «И щенок?» — с волчонком невольно испугался Каттай. «Они тоже у кого-то срезали кошелек?» На сей раз Харгел превратно истолковал его взгляд. Вот кому незачем бояться кнута, так это тебе. Ты еще там, чего доброго, даже и в господа выйдешь. В другое время Катай непременно набрался бы храбрости и расспросил его, почему это господин велел дать ему хлеба с маслом, и что за удивительная судьба ожидала его в самоцветных горах. А уж от слов «даже и в господа выйдешь» у него просто захватило бы дух. То есть как? Мне скажут, что я достоин, мне дадут свободу и назовут господином? Но не теперь. С самого утра Катая преследовала острое, как головная боль, ощущение некой неправильности и зловещего напряжения повсюду вокруг. Почти так было однажды, когда у него на ноге случился нарыв. Воспаленная шишка зрела и зрела, чтобы, наконец, прорваться и вытечь. Вот и сегодня. Весь день в нем росло зудящее беспокойство. Откуда-то шел глухой гул. Так стонали бы прочные дубовые балки, не в силах выдержать навалившийся груз. Гул этот оставался неразличимым для обыкновенного уха. Лишь Катай слышал его, да еще кони, беспокойно прядавшие ушами. Когда, наконец, мальчик понял, в чем дело, он отчаянно схватил надсмотрщика за руку и закричал: «Дядя Харгел, здесь опасно! Дядя Харгел!» Он даже не думал, поверит ли ему свирепый нарлак. Но тот поверил сразу и без лишнего слова. Он был слишком опытен. Такие, если видят, что смирный домашний пес вдруг схватил из колыбели младенца и бежит с ним на улицу, мысленно благодарят за предупреждение и тотчас бросаются следом. Они ищут дубину, чтобы прибить взбесившегося кобеля. «Ингомер!» — заорал Харгел во всю силу легких. — Гони! Сам же кинулся к невольникам, ругаясь в 99 петель и ревя, что было мочи. Бегом в вонючие отродья водяной крысы! Бегом! Говорят, никто на свете не умеет материться так, как надсмотрщики. Наверное, это правда. Они имеют дело со всеми народами света и прекрасно знают, что самое оскорбительное для Аранта, а что для жителя Шо-Сатайских болот. Поэтому до них далеко и проигравшим битву наемникам, и сокаремским купцам, обнаружившим, что их надули, и даже черным головорезам с кораблей, охраняющих морские границы империи Мономатаны. Но в эти мгновения Харгел утратил всю свою изобретательность. Должно быть, оттого рабы не стали переругиваться с ним и спорить, и тяжело затрусили вперед, подхватив цепь. А Ингомеру даже не пришлось пускать в ход бич. Услышав «гони», он для начала лишь привстал и чмокнул губами. И кони, обрадованно, зарысили, а потом поднялись в галоп. Цепь натянулась и заскрипела. Кони налегали, люди, ругаясь, прибавляли шагу. Крутой склон над дорогой усеивали большие угловатые валуны. Иные — сполновесный арбуз, иные — сарай. Они лежали так, словно в древности некий великан небрежно, словно плохой пахарь, разбрасывал их горстями, где густо, где пусто. Там и сям виднелись глубокие борозды. После дождей, особенно по весне, валуны скатывались, наваливаясь и напирая один на другой. Нынче была уже далеко не весна, и дождь последний раз шел дней пять назад. но от судьбы не уйдешь. Нескольким камням просто пришел кон скатиться, и если случай вывел под обвал людей и повозки, значит, так тому и следует быть. Примечание. Пришел кон — выражение, означающее наступление рокового момента в судьбе. Первый валун с треском и рокотом выехал на дорогу, едва не сметя ослика и клетку с мальчишками-веннами. Длинноухий с перепугу рванул вперед так, что повозка встала на одно колесо, но выправилась и продолжала катиться. Следующий камень, поменьше, пронесся, подпрыгивая и раскалываясь на ходу перед самыми мордами упряжных коней. Саврасы шарахнулись, насколько позволяла дорога, однако хода не сбавили. Им не меньше, чем людям, хотелось убраться подальше от опасного места, и в отличие от людей, они хорошо знали, как это сделать. Бегая кобыла под ксот Аркимом бесилась и ржала, взвиваясь на дыбы, и желая нестись вперед во всю прыть. Молодой купец сдерживал ее крепкой рукой. Не дело хозяину убегать, бросая работников и товар. Тарким лишь поглядывал вверх, силясь угадать, откуда покатится новый валун. «Стыд вам, алчные духи предгорий!» — прокричал он, силясь быть услышанным за грохотом и треском обвала. «Я ли не подарил вам вчера две лепешки и зайца? Во имя рваной накидки, хранящей в пути, да постигнет вас справедливая кара!» Словно в ответ на угрозу, над головами бегущих людей раздался чудовищный скрежет, отчасти похожий на смех. Так, забавляясь ничтожными притязаниями смертного, мог бы расхохотаться сам холм. Где-то там, выше по склону, докатившиеся сотрясения нарушили равновесие целого гнезда валунов, и глыбы двинулись вниз. Крупные обломки набирали скорость обманчиво медленно. Они величаво и тяжеловесно вращались, приминая хрустящие осыпи, и от ударов срывались новые камни. Мелкие камешки неслись вниз прыжками по 10 сажений, отскакивая и жужжа на лету, словно выкинутые из пращи. Один небольшой, пуда на 2, валун уже упокоился на дороге, а только затем, чтобы лечь под колесо повозки-клетки. Повозка подпрыгнула и все-таки перевернулась. Осел тоже упал и забился, истошно крича, пытаясь подняться. Это никак не удавалось ему, мешали оглобли. Новый камень вылетел из тучи пыли, окутавшей все кругом, и со свистом пронесся над самой клеткой. Волчонок завизжал и затряс было прутья, потом скорчился в комок, скуля и силясь хоть как-то прикрыть ладонями голову. Щенок с белыми скулами как мог выпрямился и стал нараспев произносить некие слова. Кто знал обычаи его племени, тот понял бы. Он пытался с достоинством принять смерть и перечислял имена тех, с кем должен был встретиться за ее чертой. Тарким оглянулся на прокинутую повозку, но не стал посылать к ней никого из надсмотрщиков. Это позже, когда выдохнется обвал. А если клетку засыплет совсем, значит, туда и дорога. Никто не скажет про Ксоот Аркима, будто он рисковал своими работниками ради 2, может быть, уже мертвых невольников и осла. Каттай, пригибаясь, бежал возле заднего колеса конной повозки. Тарким наклонился с лошади и, схватив за шиворот, скинул легкого мальчишку перед собой на седло. Оставлять свое главное сокровище на произвол духов в предгорье Тарким был вовсе не расположен. Как оказалось, купец очень вовремя о нем позаботился. Прыгнув вперед, Пегая поравнялась с упряжными лошадьми, и в этот момент из-за повозки послышался глухой удар и почти сразу страшные крики. А сама повозка остановилась так, словно ее колеса приросли к дороге разом и насмерть. До того резко, что два передних коня повалились на колени. Но на этом коварство духа в предгорье оказалось исчерпано. Волны больше не покидали своих вековых гнезд, прекратился грохот и гул. Лишь кое-где, зловеще шурша, продолжали осыпаться мелкие камешки. Обвал кончился. Упряжные кони, привыкшие к опасностям дальних дорог, успокоились сразу. Горячая нравом Пегая еще поплясала, но когда начала оседать пыль, перестала рвать узду и она. Тарким повернул кобылу и поехал взглянуть, что же случилось. Кусок скалы размером с холесунскую винную бочку въехал в самую голову вереницы рабов и накрепко прижал к земле цепь. Вместе с цепью придавило троих рабов. Один был мертв, ему размозжило всю левую половину тела. Второй, с ногами, превращенными в кисель до самого паха, взмахивал свободной рукой, словно плыл через теплое озеро. Его лицо сияло блаженной улыбкой. Так бывает, когда хлынувшая боль превосходит все мыслимые пределы, и гаснущий разум просто отказывается ее постичь. Широко раскрытые глаза смотрели в серое небо, но то, что они там видели, уже не принадлежало этому миру. Рядом на земле сидел Рыжий. Его левую ступню пригвоздил и, видимо, искалечил острый край камня. Рыжий мотал головой и кусал губы, едва удерживаясь, чтобы не завыть в голос. А от четвертого остался только кусок цепи, перерубленный ударом валуна о валун. Теперь этот раб во все лопатки улепетывал прочь назад, туда, откуда пришел караван. Это был Карнаухи. Харгел, подоспевший на место раньше Таркима, уже гнался за беглецом. Раненые, и тем более погибшие под обвалом, могли потерпеть, но поимка удравшего никакому отлагательству не подлежала. Вместе с Харгелом за Карнаухим бросились еще двое надсмотрщиков, таких же сытых и выносливых, как их предводитель. Карнаухи мчался, прыгая через камни с отчаянной быстротой, спасающего свою жизнь. Но после нескольких седмиц в караване удирать от насмотрщиков было все равно, что от сторожевых кобелей. Настигнут, прижмут, и Карнаухи при всей его прыти понял это уже возле опрокинутой клетки. Погоню отделял от него какой-то десяток шагов, и беглец сделал единственное, что ему еще оставалось — выпрыгнул на край дороги и, кое-как соскользнув по растрепанным сваям, лохматым от свежих щепок, начал спускаться на осыпь. Но и тут судьба уготовила ему неудачу. Карнаухи был уличным вором. Он промышлял на торгу в большом городе, и уж там-то, в своей четверти, отлично знал каждый закоулок и тупичок. Уж там-то он играючи удирал и от разгневанного прохожего, хватившего мошны, и от стражников, которым вроде бы полагалось знать город не хуже воров. Дальняя окраина самоцветных гор оказалась куда менее милостива карманнику. Думая только о том, как бы еще на шаг отдалиться от Харгела с помощниками, Карнаухи с разгона запрыгнул на большую кучу камней, начал перескакивать с одного на другой. И не сразу почувствовал, что камни зашевелились и поехали у него под ногами. Это было совсем свежее нагромождение валунов. Глыбы, еще горячие от соударений, не успели толком улечься и обрести хотя бы шаткое равновесие. Тяжесть человеческого тела оказалась достаточно, чтобы побеспокоить их вновь. «Стой, дурень!» — заорал сверху Харгел. Но для раба, ударившегося в побег, это «стой» имело только один смысл. Карнаухи оглянулся, блеснув сквозь пыльную бороду оскаленными зубами, и прыгнул еще дальше вперед. Он, наконец, понял свою ошибку, когда огромный и казавшийся таким надежным валун начал с потрясающей легкостью поворачиваться под ним, грозя сбросить. Карнаухи испуганно вскрикнул и подался назад. Камень, как ни удивительно, успокоился. Беглец снова оглянулся и увидел, что преследователи остановились поодаль на песчаном откосе, где им ничто не грозило. Он осторожно переступил, затевая очередной прыжок. Валун тотчас отозвался зловещим раскачиванием. Камни помельче заскрипели, как мельничные жернова. Карнаухи мигом раздумал прыгать и замер, как изваяние. «Эй, малый!» — опять подал голос Харгел. «Послушай-ка, что скажу. Не шевелись, пропадешь!» Беглец и сам успел это уразуметь. Любое неловкое или плохо рассчитанное движение грозило сбросить его в каменную молотилку, переломать кости, расплющить. «Я брошу тебе веревку!» — закричал Харгел. «Держись крепче, мы тебя выдернем!» Карнаухи молча смотрел, как один из насмотрщиков взобрался обратно на дорогу и вскоре вернулся с мотком прочной пеньковой веревки. Харгел примерился и очень ловко метнул ее Карнаухом. Она скользнула под раном, потерявшим форму и цвет башмакам бывшего вора. Тому достаточно было нагнуться, чтобы схватить ее. Но он не нагнулся. Подобным образом иногда ведут себя люди, придавленные опасностью столь грозной, что душевных сил не остается даже для шага к спасению. Так ребенок, застигнутый пожаром, боится выпрыгнуть в окно сажень высотой и замирает, не двигаясь ни туда, ни сюда. Опытный Харгел сразу понял, что здесь дело было в ином. Он поднял руку. «Погоди, малый, ты, небось, думаешь, я тебя вытащу, а потом запарю, так? Клянусь, никто тебя пальцем не тронет. В самом деле, еще не хватало увечить поркой раба, предназначенного для скорой продажи». Но Карнаухи не пошевелился. Тогда Нарлак расстегнул ворот, вытащил чтимый символ своего племени, позеленевший от пота бронзовый трилистник святого огня, и прилюдно поцеловал в знак нерушимого слова. «Это видел? Ну, держи веревку, болван!» Снова свистнул упругий витой конец, брошенный умелой рукой. Бросок вышел еще удачнее первого. Веревка упала на камень и осталась лежать возле ног беглеца. Карнаухи долго смотрел на нее, потом оглянулся на камни, шатко замершие над крутизной, и, наконец, прямо поглядел на Харгела. На своих недавних товарищей, по-прежнему связанных, как гроздь, придавленной цепью. Пыль успела опасть, и они с дороги хорошо видели его, а он их. «Пусть надсмотрщики в рудниках меня вот сюда поцелуют!» Вдруг громко и торжествующе заорал Карнаухи. И Харгел понял, что было у него на уме еще прежде, чем беглец оттопырил тощий зад и хлопнул себя ладонью. «Пускай поцелуют!» И Карнаухи принялся, хохоча, плясать на своем камне. И тот немедленно затанцевал вместе с ним, раскачиваясь все сильнее. Карнаухи бесстрашно подпрыгивал и хлопал себя по пяткам, верша свадебный танец своей родины, южного Саккарема. Из-под многопудовой глыбы с треском и скрежетом стали выворачиваться камни поменьше. Вся груда начала шевелиться, словно под ней пробудилась и собралось вылезти наружу нечто громадное. Надсмотрщики поспешно попятились. Новый обвал грозил захватить ту часть склона, где они находились. Потом большой камень начал медленно опрокидываться. Позже кое-кто говорил, будто в последний миг Карнаухи пытался схватить веревку, так и не вытянутую Харгелом. Кое-кто слышал, будто его отчаянный хохот якобы перешел в полный ужас и вопль. Так было или нет, никто уже не узнает наверняка. Валун перевернулся. Величавое движение тяжелой скалы лишило равновесия всю груду камней, и они сперва сдвинулись, а потом, поднимая тучи песка, все быстрее покатились по склону. Чтобы остановиться и обрести упокоение уже в самом низу, на дне глубокого распадка между холмами. Могильный курган бывшего вора, который не пожелал идти, как баран на привязи, в рудники самоцветных гор. Каменные жернова провернулись и замерли, смолов в пыль то, что судьбе было угодно между ними вложить. «Я старый осел», — сказал Харгел досадливо. «Надо было поймать его петлей, и вся-то недолга. Так ведь побоялся дурак, что парень отскочит и сорвется в обвал». Он сматывал веревку, вернее, то, что от нее осталось, размозженные, перебитые лохмотья. «Теперь только мешки завязывать. Еще и веревку испортил, холера». Двое мальчишек-веннов в опрокинутой клетке были живы и, судя по всему, серьезно не ранены. А вот рыжему досталось так, что не позавидуешь. Когда надсмотрщики вернулись к повозке, он по-прежнему сидел на земле, сжав руками лодыжку, придавленной камнем, ноги, и негромко стонал. По его лицу, смывая застарелую грязь, ручейками скатывался пот. Над рыжим, задумчиво теребя усы, стоял Ксот Арким. Когда подошел Харгел, он спросил его: «А с этим что будем делать? Посоветуй». «Прикончить», — пожал плечами Нарлак. «Даже если рана не воспалится, за 3 дня пути, что нам осталось, он съест каши на большую сумму, чем ты за него выручишь на руднике». Тарким заколебался. Он и так потерял сегодня троих. Коттай, державший повод пегой кобылы, упал на колени и прижался к сапогам торговца. «Не вели убивать его, мой милостивый господин. Он хороший. Он всегда был добрым рабом. Позволь, я буду ухаживать за ним и отдавать ему свою кашу». «А мальчонка-то молодец», — припомнил Харгел. «Это ведь он предупредил меня, что сейчас начнется обвал». Тарким нахмурился, размышляя. «Откуда ты, раб?» — наконец обратился он к Рыжему. Тот долго молчал. Смысл сказанного медленно доходил до него сквозь обреченность и боль. «Я Арант», — выговорил он затем, не добавив положенного господина. «Грамотный, небось», — обрадовался Тарким. Приканчивать раба ему не хотелось. «Каким ремеслом ты владеешь?» «Я был учителем. Я учил детей у правителя нашей столицы. Меня звали Тергеем». «Учитель?» — усмехнулся Тарким. «Что-то многие нынче избавляются от учителей. Вот и наш благословенный Шат, да прольет богиня дождь ему под ноги, отправил недавно в ссылку своего наставника, славного Зальхата, прозванного Мельсинским. Жаль, что так вышло, редкого ума был старик». «За что же ты угодил в рабство, Арант? Небось, целовался с дочерью своего управителя вместо того, чтобы обучать ее грамоте?» Сергей выговорил медленно сквозь зубы. «Я разошелся во мнении с придворным астрологом управителя. Я предостерегал, когда тот пророчил успех. И этот лжеученый обвинил меня в клевете на царя солнца, к которой я никогда не был причастен». «Ну, это все они так говорят», — фыркнул Харгел. Он вытащил из ножен, пристегнутых к левой руке, боевой нож, которым никогда не пользовался за едой, и деловито погладил им мозолистую ладонь, правя лезвие, точно бродобрей бритву. «Сплошные праведники на цепи, только хари почему-то разбойничи. А послушать-то каждого ни за что, ни про что». «О чем же ты пытался предостеречь управителя, раб?» — спросил Тарким. Коттай по-прежнему стоял перед ним на коленях, с проснувшейся надеждой глядя на своего великодушного господина. Тергей еле слышно ответил: «О проходе сквозь гору, которым тот собирался украсить главную дорогу к столице. Мои разыскания убедили меня, что там текут под землей неукротимые воды, а придворный астролог, он утверждал, будто поток не может проникнуть сквозь гору с одного склона на другой». Тарким щелкнул пальцами, припоминая. «Ага. Мне один ваш купец недавно рассказывал за бокалом вина. Что-то там такое о заваленном тоннеле в Карийских горах и о реке, внезапно поменявшей течение. Не удивлюсь, если царь солнца скоро выгонит такого дурака управителя, Харгел. Что, хозяин?» С готовностью встрепенулся надсмотрщик. «Добить?» «Нет. Вели рабам подналечь и откатить этот камень. Впряги коней, если потребуется. Да смотри, ногу ему совсем не оторвите». Харгел пожал плечами, спрятал нож и принялся командовать невольниками, собирая их вокруг камня. Тарким же пошел выяснить, почему все то время, пока решала судьба Сергея Рыжего, возчик Ингомер безучастно сидел на своих козлах. Равнодушие к участи раба еще можно было понять. Но Сигван даже ухом не повел, когда речь зашла о его драгоценных конях. Это было поистине удивительно и заставило торговца насторожиться. Тарким обошел повозку и окликнул. «Ингомер! Эй, Ингомер! Ты что, там уснул?» Выходец с островов не пошевелился и не ответил. «Дядя Ингомер!» Забеспокоившись, Катай полез к возчику на сиденье. Сигван пристально глядел на своих любимых соврасок, крепко держа вожжи и чуть приоткрыв усатый рот, словно собираясь отдать команду коням. Но в его глазах не было ни движения, ни жизни. А по левому виску на кожаный плащ стекали густее темные тяжелые капли. Крохотная каменная чешуйка, отлетевшая при соударении глыб, промчалась вдвое быстрее самой проворной стрелы и ударила Ингомера в голову, убив наповал. Он, наверное, не испытал боли, не успел ничего понять и даже не заметил, как умер. Просто шагнул с дороги, прорезанные в склоне холма, на знакомые снега, взвихренные северной метелью. И сразу увидел могучего пса, запряженного в легкие быстрые санки, и брата, махавшего из санок рукой. «Вот, наконец, и ты, Ингомер!» Эти санки некогда строились на одного. Но много ли места нужно бесплотной душе? И вот уже свищет под полозьями снег. «Поедем домой, брат. Ты видишь? Вон он показался впереди, наш остров розовой чайки. Он ждет нас». Клетку с мальчишками-веннами вновь поставили на колеса, и ослик, по счастью, тоже не пострадавший, потащил ее дальше. Только теперь он шагал у конца цепи, привязанной за уздечку. Надсмотрщик, который вел его раньше, занял место на козлах вместо погибшего Ингомера. Тело возчика погребли под скалой, и Харгел, знакомый с Верой Сигванов, выбил на камне три треугольника. Знак громовержца Тунворна. Но никто не стал возиться и хоронить двоих рабов, убитых скатившимся валуном. Их просто сбросили с крутизны вниз на каменную осыпь, и маленькая лавина шуршанием унесла трупы долой с глаз. «Вот и с нами так будет, когда доберемся на рудники», — проговорил невольник, шедший последним в строю. От пережитого страха его потянуло беседовать. И он говорил по-сигвански, чтобы юные венны его поняли. «Всех нас уморят работой и сбросят в отвал. Кого раньше? Кого позже? Я-то старик, я успел пожить, а вас жалко. Я выпустил бы вас, если бы мог». Пыль, глубоко въевшаяся в кожу и волосы, не давала определить возраст. Сколько лет могло быть могучему телом мужчине, назвавшему себя стариком? И 45, и все 60. Как и большинство рабов в караване, Он был родом из Саккарема. Другие невольники называли его Дистеном, что значило просто «должник». Щенок по обыкновению промолчал, а волчонок спросил: «Этот человек, ну, этот самый, что пытался бежать к Карнаухе, надсмотрщик ведь обещал его не наказывать, значит, он, это самое, выбрал смерть под камнями от того, что не хотел попасть на рудник?» «Да, и скоро мы все пожалеем, что не нам выпала его доля». Волчонок поскреб выгоревшие на солнце вихры. «Там так плохо. Нас будут все время бить, чтобы работали». Пожилой раб усмехнулся. «Бить будут тех, кто не выполнит дневного урока, но это не главное. Мы будем работать глубоко в недрах, там, куда не заглядывает солнце. В подземных забоях только горят факелы, из-за которых воздух делается тяжелым и почти непригодным для дыхания. И там все время смрад, потому что вокруг много людей, годами не мывшихся и не менявших одежды. Все они еще исправляют нужду прямо там, где работают». Он помолчал и добавил: «А драгоценные камни, которые вот так добываются, сияют потом в коронах вельмож. Ими украшают себя дочери государей и купчихи, дорвавшиеся до богатства». Щенок впервые подал голос: «Ты говоришь так, как будто сам побывал там». Он сильно шепелявил из-за отсутствия переднего зуба. Дистен передернул плечами. «Я слышал рассказ человека, вышедшего оттуда». «Вышедшего?» — насторожил уши щенок. «Как же это у него получилось?» А волчонок добавил: «Ты говорил, все попадают в отвалы. На самом деле не все. Просто среди нас, тех, кто здесь в караване, едва ли отыщется способный спастись. Я, по крайней мере, такого не вижу». Цепь дернула должника вперед. Он споткнулся и, выругавшись, некоторое время шагал молча. Потом продолжал: «Ты, парнишка, вроде не глупый, посуди сам. Кое-кого берут в надсмотрщики, и тем людям живется в самом деле неплохо. Они одеваются в крепкую одежду и едят досыта. А всей работы — присматривать за другими. Вот как у нашего Харгела». Тут он предусмотрительно понизил голос до шепота. «Мать которого, без сомнения, нынче без передыху кроет в преисподней самые гнусные демоны, чья жеребцовская плоть, я уверен, напоминает утыканные шипами дубины». «Не оскорбляй его мать», — перебил щенок. «Она не хотела вырастить своего сына жестоким». Дистен не обиделся, лишь невесело рассмеялся. Взрослый, опытный человек, беседующий с мальчишкой. «Видно, правду говорят про вас, веннов, будто женщины вас чтут на вроде богинь. Ты все свои 12 или сколько там зим просидел в лесу, парень, и ум твой, как новенький кувшин, еще ничем не наполненный. Ты не видел людей. Когда жизнь как следует обомнет тебя на своем гончарном кругу, ты поймешь, всякий человек таков, каким его отец с матерью вырастили». «Мать с отцом?» — упрямо прошепелявил щенок. «На сей счет ты тоже свое мнение переменишь. И не спорь со мной. «Расскажи еще про рудник, Дистен», — попросил волчонок. «Ты говорил про надсмотрщиков». «Вот попадете туда, сами и увидите». «Нам надо побольше узнать заранее, чтобы выбраться оттуда», — сказал щенок. «Выбраться? Ты надеешься выбраться?» «Я должен». «Что?» «У меня остался враг. Я убью его». Пожилой саккаремец по достоинству оценил уверенность, прозвучавшую в голосе прикованного цепью подростка. «Вот пройдет 10 лет, тогда уже и сочтемся, кто прав, если ноги до тех пор не протянем. По крайней мере, вспомнишь меня. Ну так вот, надсмотрщиком, как я сказал, живется лучше всего. Еще есть надежды у тех, кто молится богам-близнецам. Жрецы этих богов иногда приезжают в самоцветные горы и выкупают единоверцев». «Да, правильно говорят. Знал бы, где падать придется, соломки бы подстелил. Ведь этот же мой приятель свой храм звал. Так нет, мне бы дурню хоть пораспросить, что там у них как. Они скажут: святы близнецы, прославленные в трех мирах». Совершенно неожиданно для сокаремца пояснил щенок. «А ты, если веруешь, должен ответить: и отец их предвечный и нерожденный». Дистен изумился до такой степени, что забыл посмотреть под ноги и снова споткнулся. На сей раз никто не стал его дергать, наоборот, было слышно, как невольники по цепочке передавали сказанное щенком. «Как знать, может, эти слова когда-нибудь помогут выжить тому, кто их запомнит». «Ты-то откуда все это, парень?» — сумел, наконец, выговорить должник. «Или правду болтает, будто их вера распространилась уже по всему миру и дошла даже до ваших диких лесов?» Щенок ответил: «В доме моего рода жил старец, молившийся близнецам. Он умел занятно рассказать о своем поклонении. Он был достойным и мужественным. Мне нравилось его слушать». Рабы на цепи начали волноваться, загомонили. «Пусть еще расскажет о близнецах». Аргел, шагавший рядом с повозкой, начал оглядываться. Его помощники прошли вдоль вереницы, держа палки наготове, и громкие голоса постепенно утихли. «Расскажешь, парень, всенепременно расскажешь, когда становимся на ночлег», — вновь шепотом заговорил Дистен. «Может, кто-то из них помоложе вправду сумеет?» Поразмыслил о чем-то, и глаза на грязном в разводах соли лице вдруг блеснули. «А если даже и нет, у людей обязательно должна быть надежда». «Никогда не отнимай надежду, сынок». Юный Вен промолчал, и сокаремец вздохнул невесело и тяжело. «Я вот хоть и старик, а тоже все на что-то надеюсь. Лунное небо мне свидетелем. Таки попытаюсь обмануть жрецов, если увижу. И если при мне надсмотрщики будут вызывать на поединок, ведь обязательно выйду». «На поединок?» «Да, приятель мой говорил, иногда они развлекаются единоборством. Если победит безоружный раб, ему дана будет свобода. Только со времени сошествия тьмы раб еще ни разу не побеждал». значит, ты погибнешь, как карнаухи, сегодня. Поживи с моё, парень, и поймешь, что карнаухи выбрал для себя далеко не худшую смерть. Он не стал дожидаться, пока его запорят кнутами. Он не захотел дышать дурным воздухом, от которого легкие вываливаются горлом, изрыганные рудничной болезнью. Поистине, я знал людей, которые назвали бы его смерть подвигом. Вы погодите немного. Еще кое-кто наверняка станет рассказывать, будто на самом деле он увернулся от обвала и убежал. Щенок упрямо возразил. Его раздавило. Мы были близко, мы видели. Может и так. Только ты не вздумай спорить с теми, парень, кто скажет тебе, что он уцелел. А то что будет? Побьют? Ты погубишь их легенду. И сам себе не простишь, когда это поймешь. Щенок задумался и промолчал, а волчонок кивнул. Он смело держался. Да, и те, кто будут рассказывать, еще вложат ему в уста удивительные и прекрасные речи. Так родится сказание о герое, сынки. Щенок вдруг сказал. А, по-моему, глупо он умер, этот карнаухи. Да не обидится на меня его дух за эти слова. «Вот как?» — усмехнулся Дистен. «И что бы ты стал делать, оказавшись вместо него там, на камнях?» «Я не оказался бы на камнях. Если бы мою цепь перебило, я не бросился бы бежать прямо сразу, пока надсмотрщики на стороже и тотчас увидят меня. Я прикрыл бы оборванную цепь хоть тряпкой, хоть собственной горстью, и удрал, скажем, ночью, когда все успокоится. «А ты из живучей породы, малыш», — заметил Дистен. Аргел подошел к ним, поигрывая палками. Он ловко подбрасывал их одной рукой. Подбрасывал обе вместе и ловил, не роняя. Кто отважится дерзить человеку, чье оружие растет прямо из ладони, послушное малейшему движению пальцев? «Я вам поговорю о побегах», — зарычал он на невольников. «Вот попадете в забой, там и мечтайте. А пока не спать на ходу». Щенок отвернулся. Он успел уяснить, то прямой взгляд мог быть истолкован как дерзость и стать причиной побоев. Он отвел глаза и увидел, как далеко позади каравана, над снежником, край которого срезал унесший Карнаухова обвал, быстро промелькнули две крылатые тени. «Что это было?» — спросил он Дистена, когда Харгел ушел обратно к повозке. «Они полетели туда, где случился обвал». «Трупоеды», — был ответ. «Падальщики».